«Никто часы». Однажды она у меня на столе играла песочными часами, детскими, пятиминутными, стеклянная стопочка в деревянных жердочках с перехватом талии. И вот сквозь эту талию тончайшей струечкой песок в пятиминутный срок. Вот еще 5 минуточек прошло. Потом безмолвие. Точно никакой Сонечки в комнате нет. И уже совсем неожиданно, нежданно сейчас будет последняя, последняя песчиночка. Все. Так она играла, долго нахмурив бровки, вся уйдя в эту струечку. Я в нее. И вдруг отчаянный вопль. «О, Марина, я пропустила! Я вдруг глубоко задумалась и не перевернула вовремя. И теперь я никогда не буду знать, который час. Потому что представьте себе, что мы на острове. Кто нам скажет? Откуда нам знать? А корабль, Сонечка, приезжающий к нам за кораллами, за коралловым ломом. Пиратский корабль, где у каждого матроса по 3 часов и по 6 цепей. Или проще. С нами после кораблекрушения спасся кот. А я еще с детства и отрочества знаю, что китайцы узнают время по кошачьим глазам. У одного миссионера стали часы. Тогда он спросил у китайского мальчика на улице, который час. Мальчик быстро куда-то сбегал, вернулся с огромным котом на руках. Поглядел ему в глаза и ответил: «Полдень». Да, но я про эту струечку, которая одна знала срок и ждала, чтобы я ее перевернула. О, Марина, у меня чувство, что я кого-то убила. Вы время убили, Сонечка. Который час? Его спросили здесь. А он ответил любопытным: вечность. О, как это чудесно! Что это? Кто этот он? И это правда было? Он — это с ума сошедший поэт Батюшков. И это правда было. Глупо у поэта спрашивать время. Бездарно. Потому он и сошел с ума от таких глупых вопросов. Нашли себе часы. Ему нужно говорить время, а не у него спрашивать. Не то. Он уже был на подозрении безумия и хотели проверить. И опозорились, потому что это ответ гения, чистого духа. А вопрос студента-медика, дурака. Поглаживая указательным пальчиком круглые бока стопочки. Но, Марина, представьте себе, что я была бы Бог. Нет, не так. Что вместо меня Бог бы держал часы и забыл бы перевернуть. Ну, задумался на секундочку, и кончено время. Какая страшная, какая чудная игрушка, Марина. Я бы хотела с ней спать.